«До встречи», — сказал я и сел в салон. Морозов же направился в сторону дома. «Куда дальше, вашество?» — уточнил Фома, заняв место водителя. «Решать вопрос со спорным наследством», — ответил я. «Знаешь адрес, а то», — важно кивнул питерский. «Арина Родионовна еще утром передала. Тогда едем», — решительно ответил я. Фома завел двигатель, и авто выехало с территории. Парень за рулем бросил на меня тревожный взгляд. Я молчал, позволяя ему самому решиться на разговор, и вскоре мой помощник не выдержал. «Павел Филиппович, вот вы мне скажите, про отчество Александр Васильевич не пошутил?» Я пожал плечами, уточнил. «Разве о таком шутит? Да какое отчество, вашество? Я ведь столько лет был непутевым, только недавно взял себе фамилию годную. Откуда же отчеству появиться у такого, как я?» Зимин тоже обзавелся вторым именем, хотя не имел на него прав, напомнил я. «Так вы мне найдете родителя?» — с каким-то священным ужасом уточнил парень. «И мне придется его чтить, и стакан воды подносить?» Последние слова Фома произнес почти шепотом, а потом тряхнул головой. Его глаза вспыхнули желтым. «Ну вот зачем мне такая ноша, Павел Филиппович, только ради отчества на жуткие жертвы идти?» Я едва сумел скрыть улыбку и, сохранив серьезное выражение лица, уточнил. «А разве ты не хочешь, чтобы твои дети имели больше прав? Это что получается, чтобы мои когда-тошные дети смогли носить благородное отчество? Я за это должен быть несчастным, и чему я научу детей? Что им тоже надо быть несчастными, чтобы уже их дети что-то могли заиметь, а потом внуки тоже должны будут? И вот скажите мне, вашество, а жить-то когда? Когда быть довольным своей судьбой? Достаточно людей за право носить отчество готовы пойти на многое», — напомнил я. Однако, Зимин не особенно горевал, что не имел его столько лет, и невеста его, почитай, много годков ходила с сиротской фамилией, а ведь каждый из них мог поступиться своей свободой и продаться. «Разве нет?» Фома принял такой встревоженный вид, что мне стало не по себе, потому я поторопился его успокоить. «Есть другой способ приобрести отчество?» «Да», — с надеждой уточнил парень. «Можно его купить, заплатив в казну империи определенную сумму, или получить в награду за особые заслуги». «Купить, значит?» — тут же заворчал парень и нахмурился. «Но если это не подходит, то всегда можно найти кого-то, кого надо чтить. Купить так купить», — быстро перебил меня питерский. «Деньги – дело наживное. И давно ты это понял?» — усмехнулся я, памятуя о бережливости помощника. «Ну вы из меня скупердяя-то не делайте», — фыркнул Фома. «Я когда надо готов потратиться». Тут он насторожился и посмотрел на меня с подозрением. «А много стоит это самое отчество? Мне особо важного не надо. Подойдет самое затрапезное, Терентич какой-нибудь, или Дармидоныч. Еще есть отчество из недорогих, где можно список посмотреть». Я покачал головой, понимая, что выбор будет сложным. Но все я смог ответить ровным голосом. «Отчество можно будет выбрать любое, хоть такое же, как у императора». «Да ну», — восхитился парень. «То есть я могу стать Фомой Александровичем, или даже Станиславовичем, если пожелаешь», — кивнул я. Парень улыбнулся и вдруг погрустнел. «Что-то не так?» — осведомился я. «Я бы хотел взять отчество от имени своего отца, чтобы каждый раз, когда меня кто-то звал, где-то в другом мире ему становилось чуточку теплее. Я хоть его и не знал, но уверен, что мать мою он любил, и меня бы тоже любил, если бы не помер. Но тут его вины передо мной нет, судьба такая». «И как же его звали?» — Фома вздохнул и тихонько произнес. «Ведай». «Стало быть, и я стану Ведович. Какое редкое имя», — заметил я, — «как и отца нашего Лаврентия. Его дед назвал сына Лавой, в честь одного горного духа». «Не знал», — удивился я. «Эта семейка лекарская всю свою историю только и занималась тем, что всякую нечисть повсюду искала, и записывала о таких, как я, сказки. Мне подумалось, что судьба сыграла со всеми нами забавную шутку, связав наши пути в один узел». Я вынул из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Нечаевой, нажал на кнопку вызова. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос секретаря. «Доброе утро, Арина Родионовна», — произнес я и быстро поправился. «Вернее, уже день. Не могли бы вы договориться о встрече?» «По делу о наследстве», — уточнила Нечаева. «Решили, наконец, закрыть это его?» «Да». «Фома еще с утра попросил у меня адрес», — ответила секретарь. «Сейчас я позвоню и договорюсь о визите». Она завершила вызов. Я же откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, пожалев, что не взял папку с делом, и теперь пытался вспомнить обстоятельства. Вроде бы человек обращался из-за завещания, по которому ему достался только кот. Хорошо бы посмотреть само завещание. Размышление прервал зазвонивший в кармане телефон. Я вынул его. На экране высвечивался номер Нечаевой, и я нажал на кнопку, принимая вызов. У аппарата. «Сергей Козырев ждет вас», — ответила Арина Родионовна. «Ага, значит, человека звали Сергей Козырев. Нужно будет запомнить. Он очень рад, что вы взялись за его дело», — продолжила секретарь. «Надеюсь, вы намекнули ему, что мой статус приостановлен, и я не могу помогать в полную силу». «Конечно», — ответила девушка. «Спасибо, Арина Родионовна», — произнес я. «Ни за что, Павел Филиппович». Я завершил вызов, задумчиво повертел телефон в руке. «Интересно, чем Козырев так провинился, что в наследство ему достался только кот? Или дело не такое простое, как кажется на первый взгляд? Было бы неплохо посетить квартиру, где жил умерший. Возможно, в жилище еще остался призрак, который расскажет про завещание. Но шанс на это был крайне мал. О чем задумались, вашество?» — уточнил Фома, и я вздохнул. «О деле с котом. Интересно, чем этот Сергей Козырев так разозлил своего родича, что ему оставили только кота? А может быть, умерший, наоборот, оставил ему самое важное?» — не согласился питерский. «Ведь кота кому попало не доверишь». «Тоже верно», — согласился я и снова вынул из кармана телефон. Набрал номер Нечаевой. Девушка взяла трубку почти сразу. «Слушаю, Павел Филиппович», — вежливо отозвалась Нечаева, и на заднем плане я уловил приглушенные голоса бабушки и Яблоковой, которые о чем-то беседовали. «Дело этого Козырева у нас в офисе?» — спросил я. «Да», — после недолгой паузы ответила Нечаева. «Можете уточнить информацию о том, какое имущество было разделено при наследстве?» «Хорошо», — произнесла девушка и завершила вызов. Я же не торопился убирать телефон в карман, и через пару минут устройство зазвонило. Я взглянул на экран и принял вызов. У аппарата. «Имущество покойного Василия Козырева было поделено по закону следующим образом», — послышался из динамика голос секретаря. «Николаю, старшему сыну Василия, была отдана мануфактура. Среднему, Федору, отошла мастерская и особняк. А младшему, Сергею, квартира в доходном доме и кот». «Кот был прямо указан в документе», — уточнил я. «Все верно», — подтвердила Арина Родионовна. «О состоянии имущества информации мало», — ответила девушка. «Но у мануфактуры есть просроченные платежи по кредитам Императорского банка. Мастерская тоже должна по закладным. А квартира?» — полюбопытствовал я. «В залоге у того же банка. Причем сроки платежей уже вышли, так что квартира уже скоро будет выставлена на торги». «Значит, дела покойного Козырева шли не ахти», — заключил я, — «если имущество оказалось в залоге». «Наверное», — рассеянно согласилась Нечаева. «Ага, нашла. В торговой палате зарегистрировано разбирательство о признании мануфактуры несостоятельной. Дело еще не началось, но заявление уже подано». «Ага», — протянул я. «То есть мануфактура скоро поменяет владельца?» «Думаю, предложение о покупке уже поступило от конкурентов», — спокойно ответила Нечаева. «Чем занималась мануфактура?» — уточнил я. «Производила рабочие робы для разных организаций. Прибыльное дело», — отметил я. «Начинаю понимать, почему Козырев на грани несостоятельности. Такое предприятие нужно многим». «Не совсем», — ответила Арина. «Судя по документам, которые я нашла в сети, Василий управлял мануфактурой задолго до смерти отца». «И ага, нашла. Вот, судя по данным сайта Отзовик, оценка у предприятия 1,5 балла. Все уволившиеся рабочие как один отмечают самодура начальника, который грубит подчиненным и домогается женской части коллектива. Заработная плата не повышалась уже несколько лет». «Ага, вот, цитирую. После смены руководства, работать на предприятии стало совсем невозможно. Новый начальник не понимает, чем занимается мануфактура, на рабочем месте почти не появляется. Все решения вопросов отданы на приказчиков, которые зашиваются на работе с утра до ночи. Когда же новый начальник появляется, оставаться там становится невозможно. Постоянные оскорбления, разговор свысока, унижение женщин. Специалисты разбегаются кто куда, остаются либо те люди, кто хочет набраться опыта, либо кто не желает ничего менять. Объем производства упал, заказчики уходят. Не знаю, как долго продержится эта богадельня». «Вот оно что», — задумчиво пробормотал я. «Выходит, несостоятельность мануфактуры вполне может быть следствием управления Николая». «Скорее всего», — подтвердила Нечаева. «А мастерская?» «В сети пишут, что она уже несколько дней как закрыта», — ответила Арина Родионовна. «Вот оно что. Сейчас посмотрю состояние на сайте «Имперский мытарь». Девушка ненадолго замолчала, а затем в динамике снова послышался ее голос. Приличный долг перед фискальной службой. Видимо, мастерская тоже скоро закроется. Большое спасибо, Арина Родионовна. Поблагодарил я секретаря и завершил вызов. Значит, покойный сам решил все так устроить. Передать предприятие в управление некомпетентных людей. Дело становилось все интереснее. Фома свернул во дворы и остановился возле одного из серых домов. Заглушил двигатель и обернулся ко мне. Прибыли, вашество. Адрес этот. Я задумчиво посмотрел на серое здание, построенное в 60-х годах прошлого века. Во дворе прогуливались с колясками молодые мамы. В нескольких шагах от дома расположилась простая, почти новая детская площадка, на которой играли дети постарше, а на лавочках у парадных сидели бабушки. «Помнишь номер квартиры?» – уточнил я у Фомы. «Конечно, вашество», – ответил помощник. «А для верности, он у меня записан». Он сунул руку в карман пиджака и вынул сложенный пополам клеточный листок, вырванный из блокнота. Протянул его мне. «Вот, спасибо», – поблагодарил я слугу. Открыл дверь, вышел из авто и направился к парадной. Глава 29. Питомцы и их дома. Парадная дома оказалась ухоженной. На свежеокрашенных стенах были нарисованы персонажи из детских сказок, а на подоконниках стояли горшки с живыми растениями. Кто-то из природников заботливо делился с ними силой. Почтовые ящики я целыми дверцами радовали глаз. Кнопки лифта были ровными, совершенно новыми, а створки не исписаны разными лозунгами. Сама кабинка оказалась достаточно просторной. На задней стене красовалось натертое до блеска зеркало. Я остановился в кабине, думая, на каком этаже будет нужная мне квартира. И в этот момент входная дверь открылась, и в холл вошла крупная женщина в коротком клетчатом плаще. Кроме этой вещицы на ней были тонкие тренировочные штаны дикой леопардовой расцветки, кроссовки на толстой подошве. Рыжие волосы дама собрала в пучок на затылке, а над лбом у нее сверкали большие солнцезащитные очки. Модница вела на тонкой цепочке коротколапую собаку. Зверь был довольно отъеденный и при виде меня натянул поводок. В глазах батона из рыжего меха полыхнул азарт охоты. Затем животное оглянулось и жалобно заскулило, торопя хозяйку. «Да что с тобой, Ромео?» Недовольно фыркнула дама, но шаг ускорила. «Я же придержал дверцу лифта, чтобы та не захлопнулась перед носом жительницы дома». Собачница вошла в кабину, наполняя ее сладковатым парфюмом, и окинула меня подозрительным взглядом. Собака же подскочила ко мне, обнюхала ботинки, а затем открыла пасть, демонстрируя довольно острые желтоватые зубы. «Красивый мальчик», — похвалил я пёсью улыбку. «Не приставай к человеку», — строго произнесла женщина, а потом добавила уже мне: «Вы его не хвалите, а не то начнет прыгать и показывать все свои толстые стороны». Я усмехнулся. «Вы хотели сказать хорошие стороны?» Я сказала то, что хотела, не поддалась на мою доброту женщина и уточнила: «Вы к кому? А вы всех тут знаете?» Осведомился я и продолжил: «Ищу квартиру 15. «Это к Козыревым», — ахнула дама, и я кивнул. «Все так», — пес понял, что на него никто не смотрит, и принялся с трагическим видом лизать цепочку, которая крепилась к его ошейнику. «Тогда нам на один этаж», — произнесла попутчица и нажала нужную кнопку. Створки с лязгом закрылись, и кабина медленно поползла вверх. «Я тут всех знаю. Мы живем большой семьей и заботимся друг о друге. Козыревы – хорошие люди. А вы, видимо, тот самый адвокат, которого они ждут. Должен был приехать раньше, но не сложились обстоятельства». Женщина вздохнула. «У вас, у молодых, всегда много дел. Это с возрастом понимаешь, что тратить время надо с умом, и некоторые дела не стоят того, чтобы ими заниматься. Вот я, к примеру, решила, что не хочу смотреть дурацкие сериалы, и вместо них стала ходить на танцы. Вместе с Ромео, конечно». «Здорово». Кабина остановилась, створки открылись, и собака направилась в сторону лестничной площадки, потянув за собой даму. Видимо, Ромео надоел наш разговор, и он заторопился домой. Женщина вышла из кабины. Я последовал за ней. «На вас вся надежда», — произнесла она. «Сергей и его жена, единственные, кто остались с отцом, когда старик слег. Старший-то со средненьким уже давно сбежали, бросили батюшку на брата. А вы их знали?» — полюбопытствовал я и добавил: «Братьев Сергея». Женщина поморщилась. «Не самые хорошие люди. У нас дом дружный, все друг другу помогают. А эти двое все время считали себя выше других, постоянно нос задирали, ни с кем не здоровались. Говорят, что характером они были в деда. Тот тоже вечно считал себя выше других, да и Василий был строгим. Однажды даже выгнал из дома дочь, когда та решила выйти замуж за простого работягу. Жестоко, я покачал головой. Вот и старшие сыновья Василия непутевые. Сколько их помню, они вечно пытались собак дразнить, в кошек камни кидали. А как выросли, так сразу и съехали. Говорят, и завещание они поменять заставили. Кого заставили, не понял я. Василия, ответила попутчица, вот и не досталось Сергею ничего. Вот как, пробормотал я, не может быть, чтобы Василий так обидел своего младшего. Он хоть и вредный был старик, но не злобливый, и Сергея с его супружницей любил. Понятно, я оглянулся, у вас хороший дом, тут чисто и светло, потому что мы не мусорим и не выкручиваем лампочки, засмеялась женщина, и ее пес радостно завилял хвостом, всем видом давая понять, что он тут тоже не мусорит, и никаких других секретов, кивнул я. «Вам нужна вон та квартира», произнесла на прощание женщина, указывая на дверь. «И я желаю вам удачи, мастер-адвокат. Мы все хотим, чтобы Козыреву досталась хорошая доля». «Спасибо», поблагодарил ее я и направился к нужной двери. Нажал на кнопку звонка. Послышался скрежет поворачивающегося ключа, и створка открылась. На пороге стоял мужчина средних лет, в домашней фланелевом костюме в тонкую голубую полоску. Увидев меня, он неуверенно улыбнулся, поправил очки на переносице и произнес: «Неужели, это и впрямь вы, Павел Филиппович, мой адвокат? Увы, сейчас моя практика приостановлена», — развел руками я. «Так что сегодня я скорее консультант, а не адвокат. Но вы же мне поможете», — с надеждой уточнил Сергей, и я кивнул. «Постараюсь. Но для этого нам бы не мешало перенести разговор за порог». «Простите», – спохватился мужчина и посторонился, пропуская меня в квартиру. «Прошу, проходите». «Благодарю», – ответил я и шагнул через порог. Квартира была просторной, высокие потолки с лепниной, паркет, который не скрипел под ногами, на стенах, покрытых тканью, висели картины. Хотя множество темных пятен подсказывали, что раньше этих самых картин было куда больше, а еще внутри помещения было темно. «Простите, что встречаю вас так, по-домашнему», принялся извиняться Сергей. «Слуг мы давно попросили. Нам стало совершенно нечем им платить. Моя супруга устроилась на работу, а мне приходится заниматься на дому, потому как из-за болезни отца я был вынужден уволиться со службы, а потом так и не восстановился. Увы, никому не нужны сотрудники средних лет, которые не способны жертвовать своими нуждами ради службы». «Прискорбно», заметил я. «Мы бы продали квартиру, чтобы взять себе что-то поменьше и поскромнее. Но моя супруга уверяла, что мы сможем и дальше оплачивать содержание жилища. Она хочет брать учеников и заниматься музыкой на дому. Соседи не станут возражать, тут толстые стены. А также у нас есть комната с шумоизоляцией. Когда-то моя матушка музицировала, и отец не хотел, чтобы посторонние знали, насколько у нее плохой слух. Она долгие годы считала себя талантливой, а терпеть ее игру приходилось только самым близким. Ваш батюшка любил свою супругу, это правда. Однако она все же покинула нас довольно давно, слегла от легочной болезни. Лекари не смогли вовремя заметить недуг. Сергей провел меня на кухню, указал на покрытый лаком деревянный стул. «Прошу, присаживайтесь. Сейчас я налью вам чай. Расскажите про сложившуюся ситуацию», попросил я и сел на предложенное место. Сергей направился к плите, попутно рассказывая про свою семью, и услышанная версия почти полностью повторяла ту, которую поведала мне дама с собакой, только подробностей было чуть больше. Из рассказа я понял, что Николай и Федор не очень-то жаловали отчий дом. Отец воспитывал их сурово, в строгости, хотя и устроил детей на работу на своих предприятиях. Едва подошел срок совершеннолетия, братья один за другим покинули дом, и больше сюда не возвращались. Сергей тоже хотел съехать, но отец заболел и слег, и парень остался дома, чтобы присматривать за Василием. Мне повезло с женой, она поддержала меня и смогла найти к батюшке подход. Несмотря на тяжелый характер, Василий умел ценить хороших людей. В комнате повеяло холодом, и я резко обернулся. Из стены выглядывал призрак, который с интересом слушал историю Сергея, и я с удивлением отметил, что дух был силен, настолько, что, наверное, мог бы даже двигать предметы. «В строгости», — проскрипел он, комментируя слова парня, который поставил на стол заварочный чайник и чашки, заставлял примерно учиться, не хулиганить и посещать всей семьей храм Искупителя по воскресеньям, как завещали предки. Вот уж впрямь, домашний тиран. Эх, вот в мое время все было иначе. Сергей замолчал, заметив, что я отвлекся. Я же с интересом смотрел на Василия, ожидая продолжения. Он замолчал, глядя на меня. Дед казался ухоженным. На нем были приличного вида брюки, белоснежная рубашка и стеганый бордовый халат. Обут Василий был закрытые кожаные тапочки. Седые волосы старика казались чистыми и были разделены на ровный пробор. Очевидно, что за ним ухаживали и вдосталь кормили. А вот детишки хороши, продолжил он, заметив мое внимание. Все хотели меня со свету поскорее сжить, чтобы имущество поделить. От старшего со средним весточки приходили, когда им деньги были нужны. Едва я слег, начали за предприятие грызться, только шерсть да перья летели. Да этот наверняка остался только потому, что жить негде. В голосе призрака мне послышалась едва различимая обида. «Почему же вы тогда так распорядились своим имуществом?» — уточнил я у собеседника. Тот поджал губы, но все же ответил. «Не империи же отдавать, эти вроде как одна кровь. Хотя я сомневаюсь, что в них осталось хоть что-то мое. Все супружница разбавила своей никчемной. Спустит все сынки, по миру пойдут, сами виноваты. Чую я, недолго осталось до того, как они обнищают в конец». Сергей замер на полуслове, удивленно глядя на меня. Я же сделал глоток чая и продолжил. «Почему же младшего обделили?» Дед удивленно поднял кустистые брови. «Кто его обделил?» «Вон, хоромы ему отписал. И кота своего. Только теперь Сергей, наверное, вспомнил, каким цветом силы владеет народный адвокат Петрограда. И догадался, с кем я разговариваю. Потому что хозяин квартиры вздрогнул, а его лицо вытянулось и побледнело. Он здесь?» — уточнил Сергей, зачем-то понизив голос до едва слышного шепота. «Тут и я», — ответил за меня Василий, но наследник его не услышал. «Эх, бросить бы в тебя чем-нибудь, да силы на тебя, тупицу, тратить неохота. Но почему кот?» — вернул я разговор в нужное русло. «Ну надо же было Барсика с кем-нибудь оставить, он меня чувствует. Мы часто с ним играем. Кажется, он единственная живая душа, которая мне рада. Но ведь это не совсем честно», — произнес я. Дед вдруг хитро улыбнулся. «С чего ты взял, некромант? Кот — это самое дорогое, что у меня было и есть». Я открыл было рот, чтобы уточнить, что имеет в виду Василий, но призрак исчез в стене, вмиг потеряв интерес к разговору. «Он остался здесь?» — уточнил Сергей. Я кивнул. «Лучше вам не занимать его комнату. Призраки такого не любят. То-то в комнате было так неспокойно. То вещи падали, то еще чего происходило. А еще, там было холодно, как-то неуютно. Поэтому теперь это угол Барсика, кота, которого мы получили. Можете его позвать?» — попросил я и добавил. «Кота, да, сейчас», — ответил Сергей и вышел из кухни. Он вернулся через несколько минут. На руках мужчина нес большого трехцветного упитанного кота, который лениво смотрел по сторонам. «Самое дорогое, что у меня есть», — пробормотал я, вспомнив слова призрака. «Вот он». Сергей опустил питомца на пол. Барсик подошел ко мне, обнюхал ботинок, чихнул и сел рядом со мной. Я же наклонился и почесал кота за ухом. Тот замурлыкал и запрыгнул ко мне на колени. Принялся топтаться, а потом попытался улечься, свернувшись в клубок. «Вы хорошо его кормите», — отметил я. «Вы не поверите, но он и сам неплохо охотится», — ответил мужчина. «Это с виду он такой ленивый и неповоротливый. Он иногда уходит из дома погулять и всегда возвращается с добычей. Вот оно что», — пробормотал я. Провел ладонью по шерсти и нащупал под пальцами тонкий ошейник. Склонился, рассматривая его. Это была полоска плотной кожи с тиснением. А еще, на ошейнике висел металлический четырехлистный клевер. «Отец всегда говорил, что этот кот приносит удачу», — пояснил Сергей. «Вы ведь знаете, что трехцветные бывают только кошки, а Барсик у нас мужчина. Однако у него рыжие пятна, которых быть не должно. Вот и амулет соответствующий. Самое дорогое», — повторил я и рассеянно погладил кота. «Отец любил Барсика. Каждый год он вызывал лекаря, который брал с него приличные деньги, чтобы напитать кота силой. Знали бы вы, сколько ему на самом деле лет». «И сколько?» — удивился я. «Этот проходимец был рядом с отцом задолго до моего рождения. А куда, говорите, он уходит?» Парень пожал плечами. «Да кто его знает? Он как кот из сказки, который гулял сам по себе. Помните такую?» Я кивнул. «Ну вот, Барсику тоже запретить нельзя, иначе он будет мяукать. А делать кот это может часами, пока не выпустишь. Интересно, как его никто не присвоил, задумчиво пробормотал я. Видно же, что людей он не боится. Словно услышав, что говорят о нем, Барсик лениво потянулся и спрыгнул с моих коленей, а затем направился прочь из комнаты, и через несколько секунд из прихожей послышалось протяжное мяуканье. «Ну вот», — усмехнулся Сергей, — «о чем я и говорил, если его не выпустить, он начнет кричать громче, и так пока не добьется своего». «Удивительный зверь», — ответил я, — «просто он знает один маленький секрет», — послышалось сзади сдавленное хихиканье, — «и хочет показать его вам, но вы слепы и глухи». «Даже ты, некромант», — я обернулся. Призрак Василия выглядывал из стены и с интересом наблюдал за нами. Заметив, что я обратил на него внимание, Василий произнес: «Сынок не рассказал тебе, что братья недавно предлагали ему выкупить котейку?» Я покачал головой и обернулся к Сергею. «Правда ли, что кота у вас хотели купить?» «Правда», — кивнул Козырев. «И деньги большие предлагали. Я почти поддался соблазну. Да только не нужен был им Барсик, не любили они этого кота никогда, а он платил им взаимностью». «Вот как?» Я обернулся к Василию, но призрак невозмутимо молчал. Видимо, вредному деду нравилась эта игра, и помогать он нипочем не хотел. Пришлось попросить. «Так подсказка-то будет?» Тонкие губы Василия растянулись в усмешке. «Ладно, но только одна. В общем, слушай, незадолго до моей смерти, со всех моих счетов вдруг куда-то пропали деньги. Словно гуси-лебеди их унесли, и, уточнил я, но призрак развел руки. Это все, иначе в чем интерес?» Дед произнес это и скрылся в стене. Я же тяжело вздохнул. «Ваш покойный отец сказал, что перед смертью с его счетов было сняты все деньги. Скорее всего, Василий устроил тайник, и к этому как-то причастен кот. Думаю, ваши братья подумали так же, раз вдруг захотели купить кота». На лице Козырева проступила робкая улыбка. «Думаете?» – уточнил он. Василий на это очень жирно намекнул. «Я хотел узнать, где находится этот тайник, но он ни в какую не хочет говорить. Мой отец был немного вредным», — ответил Сергей. «Видимо, это немного в разы увеличилось», — заключил я и встал с кресла. «Так что же мне делать?» Я пожал плечами, словно говоря: «Наверное, больше мне вам помочь нечем». А затем вдруг остановился от пришедшей в голову мысли. «Назовите, пожалуйста, адрес ваших братьев», произнес я, обращаясь к Сергею. «Но вы же сами говорили, что...» Начал было Козырев, но я усмехнулся. «Я не могу представлять вас в суде или консультировать, но вполне могу быть посредником в сделке купли-продажи кота. Но я не хочу продавать Барсика», — встревоженно заявил Сергей. «Может, он и не мастерская или мануфактура, но он мое наследие, и избавляться от него я не стану. К тому же я уверен, что братья никогда не будут относиться к нему хорошо, а Барсик не заслуживает, чтобы его мучили». «Вам не надо продавать кота», — успокоил я парня. «Я просто проведу переговоры от вашего имени. Возможно, у меня получится узнать что-нибудь интересное». «Хорошо, сейчас», — рассеянно ответил парень и вышел с кухни. «Но сперва выпущу кота, иначе он не перестанет орать». «Сообразительный некромант», — послышался из стены ехидный голос. «Видимо, дело не совсем в тайнике», — предположил я. «Может», — согласился Василий, — «а может и нет». Он замолчал, и я задумался о том, что этот вредный призрак с каждой минутой нравился мне все меньше. «На вашем месте я бы больше опасался человека с зеркалом, а не играл в эти дурацкие игры», — пробормотал я, но ответом мне был смешок. «Боюсь, эта хитрая бестия не сможет до меня дотянуться», — послышался из стены голос Василия, и я замер, не поверив собственным ушам. Переспросил: «Бестия? Эх, некромант», — голос Василия прозвучал, как мне показалось, чуточку разочарованно. «Я-то думал, ты обо всем уже догадался. В городе говорят, что ты лучший сыщик, который даст фору и жандармам, и кустодиям. А оно вон как, элементарных вещей не ведаешь. Так подскажите». «Теряя терпение», — прорычал я, — «ищи ответы за океаном», — послышалось приглушенное. «Там много всяких ритуалов, в том числе и такой, как обрести бессмертие». «А поподробнее?» — начал было я, но призрак меня перебил. «Ты попросил, и я подсказал. Дальше сам, иначе придется вешать у твоего офиса табличку «Контора покойного Василия Козырева». До встречи, некромант». И призрак вдруг исчез. Я даже поставил тотемы и зажег фонарь Харона, чтобы проверить помещение, но квартира была пуста. Глава 30. Старший умный был детина. Фома дежурил у машины. Парень вежливо общался с какой-то девушкой лет 20, в безразмерной кофте, короткой черной юбке и туфлях на высокой платформе. Весь ее наряд был черного цвета. Девица стояла ко мне в полоборота, и я заметил темный макияж на ее лице. Девушка с улыбкой что-то увлеченно рассказывала Фоме, а питерский с интересом слушал и кивал. Но заметив меня, он вежливо попрощался с собеседницей. «Ну как, вашество?» – поинтересовался он, когда я подошел к машине. «Пока непонятно», – ответил я и открыл дверь авто. «По дороге расскажу». Девушка с интересом взглянула на меня, затем попрощалась с Фомой и направилась к парадной. Фома же сел за руль, повернулся ко мне и уточнил. «Куда едем, вашество?» «Вот сюда», – ответил я и вынул из кармана лист, на котором был записан адрес. Питерский взял его, развернул, шевеля губами прочитал написанное. «Знаешь, где это?» «А то, тут недалеко», — ответил Фома и завел двигатель. Авто выехало со двора. «Это все по делу о наследстве», — уточнил Фома, когда машина выехала на дорогу. «Да», — рассеянно ответил я. «Дело оказалось куда сложнее, чем казалось на первый взгляд». «Такое бывает», — произнес питерский. Машенька сказала, что все жители дома переживают за Козырева, но она лично уверена, что раз некромант взялся за дело, то все наладится. «Это та девушка в черном», — уточнил я. «Ага, вы, наверное, подумали, что у нее траур и кто-то в семье помер», — предположил парень и тут же продолжил. «Я тоже поначалу так решил, и даже выразил соболезнование. Но оказалось, что ничего подобного не случилось, и Машеньке просто нравится так себя выражать. Надеюсь, ты не посоветовал ей обратиться к лекарю», — хмыкнул я. «Ну, поначалу была такая мысль, а девчонка, оказывается, учится на зверского лекаря, и бабушке помогает, значит, с головой у нее все в порядке. Быть может, она цвета не различает и потому не понимает, что синий намного красивее, но от того, что я ей об этом скажу, она цвета видеть не научится, а значит, незачем ей понапрасну расстраивать». Я в очередной раз подивился логике Фомы и только кивнул, признавая его правоту. «Все же здорово, что парень во всем умеет видеть хорошее. Так что с наследством, получит младший сын что-то кроме кота и местных апартаментов? Тут особенный случай, с которым я сталкиваюсь впервые», — пояснил я, вспомнив исчезнувшего из квартиры призрака, и пересказал историю, которая случилась в квартире. Фома слушал, нахмурившись и не перебивая. «Выходит, этот покойный Василий сделал тайник и натренировал кота к нему ходить?» — уточнил он. Как только я закончил рассказ, я покачал головой. «Вряд ли, хотя это можно уточнить». Достал из кармана телефон, набрал номер Шуйского. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос начальника жандармерии. «Добрый день, Дмитрий Васильевич», — начал я. «Не могли бы вы помочь мне в одном деле?» «Внимательно слушаю». Голос в динамике мигом стал сосредоточенным. «Мне нужно кое-что узнать по активам одного подданного. Василий Козырев, владелец Козыревской мануфактуры. Мне интересно узнать движение денег по его счетам». «Постараюсь узнать», – рассеянно ответил Шуйский. «Как узнаю, позвоню вам». «У вас все в порядке?» – спросил я. «Бывало и лучше», – кисло сообщил парень и добавил, понизив голос. «Не знаю, как вы терпели своего батюшку. Он сдает мне дела и буквально взрывается по любому поводу. Намекните ему, что в выходные мы встречаемся в бане Морозова за городом». «Мы», — тотчас уточнил князь, — «я вас приглашаю. Полагаю, там будет Станислав Александрович, а вы с ним, как я понял, ладите. Думаю, что Филипп Петрович смягчится, когда вспомнит о том, что кроме работы есть еще приятные дела. Нам всем не помешает об этом вспомнить», — протянул Шуйский. Он завершил вызов. Я же откинулся на спинку сиденья, раздумывая о ситуации с Козыревым. Василий передал управление всеми предприятиями детям до того, как занемог. Почему? Обычно, промышленники, особенно из числа людей, которые создавали дело с нуля, очень любят свои предприятия, и нипочем не отдадут его в управление. Знал ли Козырев о том, что Николай разорит мануфактуру? Думаю, знал, но не предпринял никаких попыток, чтобы это предотвратить. Почему? Непонятно. Телефон в руке зазвонил, и я взглянул на экран, на котором высвечивался номер Шуйского. Принял вызов. «У аппарата. Деньги со счета Козырева были сняты самим Василием», — произнес начальник охранки. «Сразу все, частями. А еще, у Козырева в аренде находится гараж, который он снял на срок 9 лет. Оплатил аренду авансом». «Ага», — пробормотал я. «И где этот гараж?» «Я скину вам адрес в сообщении», — ответил Шуйский и завершил вызов. Я же уставился на аппарат в руке. Выходит, нет никакого тайника. Скорее всего, Василий начал какое-то новое предприятие, в которое и вложил всю наличность. Иначе зачем было снимать гараж так надолго? Причем начал он это втайне от детей, раз Сергей не обмолвился о гараже. Почему? Ответ напрашивался один. Дед из вредности решил сохранить тайну о новом гаражном деле, чтобы дети искали остатки этого наследства, а он наблюдал за этим и развлекался. Машина остановилась, и голос Фомы вырвал меня из раздумий. «Прибыли, вашество!» Я взглянул в окно. Авто стояло во дворе, рядом с новым четырехэтажным домом, с красивым разноцветным фасадом. Такие дома обычно строили в пригороде, где была запрещена многоэтажная застройка. Доходных домов, значит, почти не было, потому что они были достаточно далеко от предприятий. Рядом с домом были разбиты аккуратные клумбы, за которыми явно ухаживал нанятый жильцами природник. А неподалеку от дома расположилась новая детская площадка, на которой под присмотром играли дети. Рядом же была огороженная сеткой площадка частного детского сада, по которой прогуливались детишки в одинаковых зеленых костюмчиках. За домом же начинался широкий Павловский парк, который тянулся почти до самого залива. «Спасибо», — ответил я и вышел из авто. «Даже если Николая Козырева не окажется дома, можно будет поискать местных призраков. Я был уверен, что в этих местах их будет много». На каждой парадной была закреплена табличка с указанием списка квартир. Я быстро нашел нужную, набрал внутренний номер связи с консьержем, и дверь открылась. Холл парадной был просторным, со свежевыкрашенными серыми стенами, на одной из которых красовался большой логотип конторы застройщика, Купцов Елисеевых. Я подошел к стойке консьержа, за которой стоял седой мужчина лет 60 и вежливо произнес: «Добрый день, я прибыл к Николаю Козыреву. Не могли бы вы сообщить ему о моем визите? Как вас представить, мастер?» «Чехов», — подсказал я. «Павел Филиппович Чехов. Я прибыл по поручению моего нанимателя, Сергея Козырева, по поводу продажи кота». «Одну минуту», — ответил консьерж и снял трубку со стоявшего на столе дискового телефона. Набрал внутренний номер и произнес: «Мастер Козырев, к вам прибыл Павел Филиппович Чехов. Прибыл от вашего брата-мастера Сергея по поводу кота. Сейчас», — отположил трубку и обратился ко мне. «Четвертый этаж, лифт справа от двери на лестницу». «Спасибо», — поблагодарил я, направился в указанную сторону. Николай Козырев встретил меня прямо у лифта, и едва створки распахнулись, я увидел встречавшего меня человека, который был очень похож лицом на моего нанимателя. В остальном он заметно отличался. Мужчина был немного шире в плечах, тяжелый живот нависал над резинкой штанов. Он был облачен в новенький спортивный костюм с белыми лампасами. На белой футболке виднелась надпись «Большой начальник». Образ портила капля кетчупа, которая расползлась по ткани прямо над буквой «Ч». «Павел Филиппович», — с улыбкой уточнил мужчина. «Он самый», — ответил я и вышел из лифта. «Прошу», — Козырев указал в сторону нужной двери. «Идемте, обсудим подробности сделки. Пока мой наниматель хочет только обговорить цену», — возразил я. «Он ни за что не расстался бы с этим котом, но, увы, обстоятельства так сложились». «Понимаю, понимаю», — закивал мужчина и открыл передо мной дверь. Квартира Козырева-старшего была большой, с просторной гостиной, большими окнами и высокими потолками. Ремонт казался свежим и ничего не указывало на то, что у хозяина есть проблемы с деньгами. Козырев проводил меня к столу у окна, сам же направился в кухонную зону, чтобы вскипятить чайник. Вид из окна был красив. Отсюда можно было рассмотреть залив, за которым высились деловые центры. Я невольно представил, как красиво тут бывает по утрам и в вечерние часы, когда небо окрашивается в красный цвет. «Тю, кто пришел?» — послышался за спиной знакомый насмешливый голос, который заставил меня вздрогнуть и обернуться. В нескольких метрах от меня стоял, ухмыляясь, Василий Козырев, вернее, его призрак. И заметив мое вытянувшееся от удивления лицо, он довольно захихикал. «Вижу, ты удивлен, ты как здесь очутился?» — вырвалось у меня. Стоявший у плиты Козырев удивленно обернулся и посмотрел на меня, но мне было не до него. Все мое внимание было приковано к стоявшему в центре гостиной призраку. «Как-как», — насмешливо протянул тот и сложил губы трубочкой. «Это мой небольшой секрет, имею право не отвечать». «Вот так-то, вы о чем, Павел Филиппович?» — уточнил у меня Николай. Выглядел хозяин квартиры немного встревоженным. «Да так», — отмахнулся я. «Красивая у вас квартира. Давно купили?» «Да как дом строить начали», — ответил Николай. «Вернее, достраивать. Стройка-то старая, в смуту заморозили. А недавно нашелся подрядчик, который достроил. А живу, наверное, года три уже. Вашему покойному отцу она наверняка понравилась», — продолжил я, но Николай покачал головой. «Не очень. Ему мало что нравилось. Он был человеком с тяжелым характером. Знаете, из таких, кто вечно заявляет, что раньше было лучше. Даже если ничего хорошего раньше не было». Стоявший на плите чайник вскипел, и Козырев снял его, налил кипяток в заварник и вернулся к столу. «Так что по поводу кота», — начал он, поставив на столешницу заварник и две чашки. «Мой наниматель уверяет, что кот исключительно редкой породы, поэтому хочет за него 5000, осторожно начал я. Стоявший за спиной Николая призрак захохотал. 5000, с трудом произнес он сквозь смех. «Молодец, некромант». Козырев же удивленно посмотрел на меня. «Побойтесь искупителя, Павел Филиппович. Это обычный кот». «Вранье», тут же произнес Василий. «Барсик ровесник этого оболтуса. И я уже помер, а он прекрасно себя чувствует. Будто ему лет 5, не больше. В вашей семье говорили, что кот приносит удачу», — напомнил я. «Это же просто легенда», — отмахнулся Козырев. «Любил батя всякие сказки придумывать. А Мурзик этот — обычный кот». Я не стал поправлять мужчину и говорить кличку питомца, а просто кивнул. «Хорошо, ваша цена», — Николай задумался, а затем произнес. 500 рублей, не больше». В этот раз уже пришел черед удивляться мне. 500 за обычного, по словам Николая, кота. «Мне нужно будет обсудить цену с Сергеем», — протянул я и встал с кресла. «Но вряд ли ваш брат согласится на эту цену. Все же, это единственное, что осталось ему от отца. Квартиру, как я понимаю, он потеряет за долги. Ой, да какая там память, вреднючий был наш папка. Лучше уж деньги иметь, чем память об этом ядовитом человеке. 500, хорошие деньги. Будет чем заплатить за коммуналку». Стоявший за спиной Николая призрак мерзко хихикал, слушая комментарии в свой адрес, а затем лениво махнул рукой, и один из стоявших на столе горшков с цветами упал на пол, разлетевшись на черепки. От этого звука Николай вздрогнул, едва не выронив из руки чашку. Взглянул на груду черепков. «Эки невоспитанный», — покачал головой Василий. «Нельзя так про покойную родню». Он размахнулся и ударил ладонью по затылку сидевшего перед ним Николая. Призрачная рука легко прошла сквозь голову, но мужчина вздрогнул и замер, видимо, ощутив призрачный холод. «А будешь много худого болтать, я газ на ночь включу, чтобы спалось крепче», — продолжил призрак, словно позабыв, что сын его не слышит. «И так как он не попросил меня передать слова своему потомку, я посчитал, что делать тут мне больше нечего. Я поговорю с Сергеем и позвоню вам», — пообещал я и направился к выходу. Николай рассеянно кивнул и остался за столом. Призрак же поравнялся со мной. «Идемте, я провожу вас, мастер-некромант», — язвительно произнес он. Я покосился на призрака, но промолчал. Дверь передо мной распахнулась, выпуская меня из квартиры, и я вышел в холл. «Ну, до встречи, некромант», — попрощался со мной призрак и закрыл дверь. Я же поставил тотемы, зажег фонарь Харона, но призраков в доме почти не было. Вспыхнул яркий силуэт Василия, который не пошел на зов фонаря. Вместо этого шутливо погрозил мне пальцем и произнес одними губами: «Не баловайся». Да еще один силуэт, который потянулся на огонек нити, вышел из квартиры, встал передо мной. «Звал, некромант?» Я поморщился, потому что призраком был подросток лет 15. При жизни он явно был беспризорником, который сбежал из приюта. Коротко стриженный, в закатанной на затылок черной шапке, из-под ката которой как перо торчала сигарета, и рваной робе, на которой было не разобрать герба приюта. Зато на лацканах я увидел густые засохшие пятна цвета смолы. Видимо, паренька изгубило пагубное пристрастие к ядовитым парам клея. «Привет», — обратился я к мальчугану. «Ты в этой квартире обитаешь?» Я кивнул на дверь квартиры Козырева, и тот кивнул. «Да». «Не знаешь, зачем хозяину квартиры кот понадобился? А вот батя привязался к барсику при жизни», — продолжил паренек. «Какой батя?» Поначалу не понял я, и только когда заметил выглядывающего из стены Василия, понял, о ком речь. «Батя добрый, хоть и с виду суровый», — заулыбался мальчишка. «Уму-разуму меня учит. Раньше здесь много всяких плохих духов было. Место дурное, вот и гибли люди и в смуту, и после. Местные обитатели были злые, издевались надо мной, а батя их убрал и меня подкармливает. Говорит, жри, малец, а то не вырастешь. Шутки у него такие. Хороший он, произнес Василий, враз встав серьезным. Хоть и дурной был при жизни, но кто из нас без греха, а по смерти лечит от пагубы всякой. Усыновил вот, воспитываю как родного. Да не Василию, произнес я, обращаясь к пареньку, живому, Николаю. А-а-а, понимающий протянул малец и покосился на Василия, но тот невозмутимо кивнул. Говори, мол, тут к нему дама какая-то приходила, когда бати не было, зачем-то понизив голос, прошептал паренек. Сказала, если Николай кота ей отдаст, она ему денег даст, много. Он так перед ней лебезил, что аж тошно стало, да только кота у него не было, но он пообещал, что добудет. Дамочка-то наказала, чтобы кот был цел и здоров, и если он ему навредит, то денег не получит. Николай недолго думал и пошел на ближайшую помойку и притащил оттуда кота. Котяра ему все руки исцарапал. Он позвонил той женщине, чтобы приблудного зверя подсунуть. Да только женщина-то сразу обман раскусила и сказала больше так с ней не шутить. И взгляд у нее при этом такой злой стал, что Николай быстро на попятную пошел. Кота того не пришиб, сурово уточнил Василий. Не, та женщина его с собой унесла, бесплатно забрала. Вот оно что, протянул я и взглянул на Василия, хотя особой надежды на то, что дед даст хоть какую-то подсказку, не было. Старик упорно делал вид, что не замечает меня, но я заметил, что лицо Василия сильно изменилось после того, как паренек упомянул эту таинственную незнакомку. Мне даже показалось, что призраку стало страшно. Ну, спасибо, малец, попрощался я, развернулся и направился к лифту. Глава 31. Гараж. Я вышел из парадной, спустился по ступеням крыльца и подошел к машине. Молча распахнул дверь и сел на заднее сиденье. Прикрыл глаза, размышляя о странном призраке, который каким-то удивительным образом научился путешествовать по городу. Причем делает он это самостоятельно, без помощи некромантов или шаманов. В последнее время мне слишком часто попадаются особенные личности. Вторым вопросом, который не давал мне покоя, была странная женщина, которая захотела купить кота у Сергея. Кто она такая, и зачем ей нужен питомец Козырева? Понятно, что кот был не так прост, как показался мне изначально. Эти животные всегда пользовались особой любовью у призраков. Коты видели духов умерших и могли с ними взаимодействовать. Но обычно все общение ограничивалось играми в гляделки. Еще в детстве я заметил, как призраки моей бабушки могли часами сидеть рядом с пушистыми питомцами и что-то рассказывать им. Конечно, животные не вникали в истории, которыми с ними делились, но для духов важен был сам процесс. «А теперь куда едем?» – уточнил Фома, так и не дождавшись от меня слов. Я распахнул глаза и рассеянно ответил. «Пока не знаю». Питерский нахмурился и внимательно взглянул на меня, обеспокоенно уточнил. «Случилось чего, вашество?» «Случилось», — ответил я. «Причем такое, с чем я до сих пор не сталкивался. Я пересказал историю с призраком, который научился путешествовать между адресами». Питерский слушал внимательно, и когда я остановился, покачал головой и протянул. «Чудные дела», — я вздохнул. «Ладно, поехали домой. Может, Софья Яковлевна?» Разговор прервал писк телефона. Я вынул аппарат из кармана, взглянул на экран, на котором высвечивалось сообщение от Шуйского. С интересом открыл его и протянул. Или не домой. На экране высветился адрес гаража, который арендовал покойный Василий. И я продиктовал название улицы Фоме. Питерский кивнул, завел двигатель, и авто выехало со двора. Я в последний раз оглянулся, и мне показалось, что в парадной мелькнула фигура вредного старика. Гараж, который арендовал покойный Козырев, располагался неподалеку от дома, где жил Сергей. Комплекс был огорожен невысоким бетонным забором, за которым рядами ютились небольшие коробочки из кирпича, покрытые железными местами проржавевшими листами. Машина проехала через распахнутые ворота, тихо покатилась по узкой дорожке мимо облезлых боксов. «Охраны нет», — отметил Питерский. «Хотя собаки здесь имеются». Словно в подтверждение его слов, где-то на окраине гаражного комплекса залаяла собака, и ее лай подхватило еще множество животных с разных сторон. «Тоже нас почуяли», — прокомментировал слуга. Возле стен гаражей замелькали тени. Видимо, псы стягивались посмотреть на гостей. Быть может, привыкли, что водители их подкармливают. Фома же свернул в нужный ряд, доехал до конца и остановился напротив гаража с зелеными воротами. «Этот, вашество, вон номер». «Хорошо», — пробормотал я, откинулся на спинку кресла и с интересом взглянул на гараж, раздумывая, что делать дальше. Навыками взлома я не обладал, к тому же не знал, как хорошо заселен ряд. Если кто-то решит заехать в гаражи по делам и увидит, как мы с Фомой взламывает замок, у нас могут появиться проблемы. Ладно, проверим, есть ли здесь призраки. Я вздохнул и открыл дверь. Вышел из машины и собирался уже поставить тотемы, но в этот момент замки за дверьми загремели, и створки со скрипом распахнулись. И на пороге появился Василий. Он с улыбкой взглянул на меня, а затем произнес: «Надо же, нашел, молодец, все же не зря хлеб ешь. Ну, проходи». Он сделал приглашающий жест, и я направился к гаражу. Фома последовал за мной, и едва мы вошли, Василий повернул рычажок выключателя, и под потолком загудели, разгораясь, лампы дневного света. Внутри помещение оказалось просторным и практически пустым. Только несколько зеркал в старых антикварных рамах полукругом стояли в центре, да в углу разместился широкий стол. Я подошел к зеркалам. Рамы оказались резными. Неизвестный мастер изобразил в дереве причудливых зверей, которые держали лапами овальные полотна, а на самих мутных, покрытых пылью зеркалах словно виднелись отпечатки ладоней. Я протянул было руку к одному из зеркал и тут же отдернул ее. От стекла веяло лютым холодом. Дурное это место, стоявший рядом Фома. Как нашел это место? Послышался за спиной голос Василия. Через знакомых в жандармерии, не оборачиваясь, ответил я. Хотел выяснить про деньги, которые пропали со счетов, а подарком получил информацию про гараж. Какой же он тупица, прошипел Козырев. Зарегистрировал договор. Вот идиот. Наверное, поэтому вы и не хотели его покупать, предположил я. После смерти этот гараж бы быстро обнаружили. Все верно, ворчливо подтвердил Василий. Почему бы тогда было не снять его на чужое имя? Не хотел, чтобы после смерти здесь шастали всякие, просто ответил призрак. Да вот не учел адвоката-некроманта, у которого есть связи в жандармерии. Я обернулся и произнес: вы достаточно сильный призрак, так что могли бы легко разогнать всех шастающих. Увы, но когда ты жив и не обладаешь нужными талантами, сложно просчитать, насколько сильным ты останешься после смерти, ехидно ответил Козырев. И сколько корма тебе получится найти, тоже не посчитать. Я знал о посмертии только теорию, но реальность превзошла все мои самые смелые ожидания. Я кивнул, соглашаясь с Василием. Расскажите, как у вас это удалось? Призрак вздохнул. Ладно, если ты взамен поможешь мне. В чем же? Поговорить с одним человеком. С тем, с кем я не успел попрощаться перед смертью. Я сам пытался найти, да не смог. Хорошо, согласился я. Если просто поговорить, то я помогу вам. Даю слово высокорожденного. Тогда слушай, начал Василий. В этом мире есть множество тайн, которые сложно объяснить. Я поморщился, понимая, что разговор выйдет долгим, но не стал перебивать Козырева, внимательно слушая призрака. Рассказ Василия и правда занял много времени, отчасти потому, что мужчина любил плести словесные кружева, которые украшали рассказ, но не несли никакого смысла, отчасти потому, что схема, которую придумал Козырев, была слишком уж сложной, и мне то дело приходилось уточнять некоторые вещи. В такие моменты Василий обычно недовольно морщился, но все же пояснял то, чего я не понимал. Фома же слушал историю молча, и судя по его лицу, мне казалось, что он понимал все куда лучше, чем я. Только когда Василий закончил, питерский протянул: «Ну и дела». «Полностью согласен», добавил я. «Так выходит, все деньги ушли на устройство этой базы?» Призрак поморщился и покачал головой. «Не все», — ответил он. «Остаток лежит в верхнем ящике». Василий указал на стол, который стоял у дальней стены, и великодушно разрешил: «Можешь забрать их и передать Сергею. Он, конечно, тот еще дурак, но все же не подлец, как старший брат и не проныра, как средний. Сережка всегда был в нашей семье добрым, уж и не знаю, в кого, может, в покойную матушку. Она была хорошей. Мне даже иногда казалось, что она не ушла после смерти за грань, а наблюдает за нами. Но когда умер, понял, что нет ее рядом. И не было, наверное, с того дня, как ее душа покинула тело». Старик отошел к зеркалам и принялся пристально вглядываться в поверхность, где отражения уходили друг в друга, образуя жутковатую воронку. «Я в жизни делал много хорошего, некромант, ты не думай, это я с виду такой неприветливый, но когда был в силе, то рабочих своих не обижал, заветы предков чтил, Хотя, быть может, и не все стоило чтить. Да только все большое рассмотреть удается со стороны. Вот когда помер, да взглянул на свою прожитую жизнь без прикрас, то понял, что главного-то я и не сделал. Не сказал дорогим людям ободряющих слов. Не похвалил Сергея за то, что он за мной смотрел. Жене его не сказал спасибо. И не наказал, чтобы они берегли друг друга. Чтобы не боялись дитя родить. Потому как есть у меня счет, нарочно для такого случая созданный. И когда жена Сергея понесет, нотариус выдаст им хорошие деньги на расходы. Это хорошая новость. Я обязательно скажу им об этом. Скажи, некромант, и еще передай, чтобы не держали зла на меня. Потому как это самое зло никому дурного не сделает, кроме того, кто его в душе с собой таскает. Я теперь это точно знаю. После смерти все выглядят иначе. Я прошел к столу, открыл ящик. В нем лежали толстые тетради, исписанные мелким убористым почерком. Я взял одну из них, полистал ее, рассматривая строчки, формулы, рисунки. Не оборачиваясь, поинтересовался. А записи тоже можно взять? Василий какое-то время помолчал, потом тряхнул головой и выдохнул. Забирай, все равно их свистнут. В лучшем случае выкинут, в худшем. Он не договорил. Но я понял, что имел в виду призрак. Вынул тетради, под которыми обнаружились 6 пачек константиновских 5-рублевок. На то, чтобы закрыть долг по залогу, наверное, хватит, пробормотал я, убирая деньги в карман. Хватит. И на то, чтобы пианино починить, на котором невестка будет играть и детишек учить. А оно сломано, удивился я. Я сделал так, чтобы струны в нем были зажаты, и звук шел глухим и тихим. Потому как только так можно было выжить, когда моя покойная супруга играла. Ты не представляешь, некромант, как скверно она музицировала. В этот момент за спиной послышались шаги и окрик. «Стоять!» Я поспешно поднял над головой руки и медленно обернулся. В дверях гаража показались 2 жандармов. Один из них был постарше, высокий с пышными аккуратно подстриженными усами. Форма на нем была немного выцветшей и в районе живота казалась тесноватой. Второй же страж порядка был сильно моложе, низкий и коренастый. Его одежда была ему великовата, пуговицы были начищены скверно и часть их казались почти черными. Скорее всего, парень был стажером-практикантом. Однако это вовсе не означало, что этих жандармов не стоило принимать всерьез. Рядом с ними уже стояли огненные тотемы, и выглядели они довольно угрожающе. Один был крупным псом, а второй – филином. Не нужно применять силу, попытался я успокоить стражей правопорядка. Я вовсе не разбойник, а адвокат Павел Филиппович Чехов. Жандармы переглянулись, но убирать тотемы не торопились. И что же адвокат, важный человек, делает в гараже, который принадлежит? Жандарм замялся, словно вспоминая имя хозяина помещения, а затем произнес: «Ивану Сергееву, признаться, у вас немного недостоверная информация», мягко поправил я стража правопорядка. Сергеев сдал гараж Василию Козыреву, сроком на 49 лет, и бумаги об этом имеются. «Допустим», — согласился со мной жандарм и с подозрением уточнил. «Тогда что вы здесь делаете? У вас есть бумага на ведение дела от этого самого Василия Козырева?» Так беседовал с арендатором, спокойно ответил я. «Выходит, Козырев, это он?» — уточнил второй жандарм и указал на питерского. «Никакой я не Козырев», — возмутился тот. «Василий, вот», — перебил я слугу и указал на призрака. «Жандармы, само собой, Василия не увидели. Призрак для них оставался пустым местом. Потому визитеры переглянулись, и я заметил в их глазах тревогу. А затем один из жандармов почесал в затылке. «А, этот Козырев. Понятно», — протянул он, — «но я почуял всплеск силы. Вас, наверное, перевели в Петроград недавно», — поспешно произнес я. «Все жандармы города знают, что адвокат Чехов — некромант, а Козырев как раз призрак. Вон оно что», — протянул молодой жандарм и поправил головной убор. «Но все равно мой клиент является арендатором, потому что право владения не было передано наследникам. Уж не тот ли вы некромант, который некоторое время назад начальнику 3-го отделения мертвечиху на допрос привел?» — уточнил взрослый мужчина. Я не смог удержаться от усмешки. «Он самый. Так вышло. Я заметил, как усатый жандарм старательно прятал улыбку. Коренастый закашлялся, прикрыв ладонью рот. Признаться, я думал, эта история уже забылась», — предположил я. «Такое, пожалуй, забудешь, мастер», — прохрипел коренастый. «Про вас, почитай, еще лет 40 будут сказки слагать. И про то, как сам князь Шуйский кричал и бегал по кабинету, размахивая руками». Взрослый коллега ткнул своего подчиненного в бок, чтобы тот не сболтнул лишнего, а сам уточнил: «И вы прямо с призраком тут разговариваете?» «Именно так и есть. И он стоит и отвечает вам?» Не унимался жандарм. «Вы уж простите, старика, но как-то странно это все, и немного не верится. Могу его вам даже показать», — с готовностью ответил я. Щелкнул пальцами, призвав тотемы, и напитал силой стоящего рядом Козырева. Призрак же только этого и ждал. Он проявился в материальном мире, мигом увеличился в размерах, грозно завыл и защелкал зубами, заставив жандармов в страхе попятиться и исчезнуть за дверью. Тотемы мигнули и растаяли, словно их и не было вовсе. Все увидели, послышался из-за створки голос одного из жандармов. «Не могли бы вы его убрать, мастер Чехов?» Я усмехнулся. «А чего вам не нравится?» Возмутился Василий и взвыл особенно жутко. «Так, что даже у меня волосы на затылке приподнялись. Полно вам, Василий!» Пробормотал я и отменил тотемы. И Козырев истаял, исчезнув из материального мира. «Все, убрал. Можете войти». За воротами послышалась возня, а потом коренастый резко шагнул в проем двери, словно кто-то за его спиной придал ему ускорение. Через несколько секунд и второй жандарм заглянул в помещение. Оба гостя выглядели взлохмаченными и пыльными. Вероятно, они пережидали беснование призрака, лежа на дороге. «Он не хотел причинить вам вреда», — пояснил я. «Просто призракам бывает скучно». «Ага», — рассеянно ответил жандарм. «И он здесь живет?»